Караман, раскрыв папку, делает вид, что с головой погрузился в проблемы нефти и продажи оружия. Пако размечтался о деловой древесине и о Мишу, Христополосе Блаватске о наркотиках, миссис Бойт о четырехзвездном отеле. И все как один дружно забыли, что мы не знаем, никто управляет нашим самолетом, никаков конечный пункт его назначения, ни даже того, есть ли вообще у него такой пункт. Миссис Баннистер не приходится делать таких усилий, чтобы отвлечься от мысли о нашей ситуации. Она вся переполнена обидой, которую ей нанесли своим невниманием эти мужланы. И в ту минуту, когда я слышу, как у меня за спиной отодвигается и вновь опадает занавеска Гелли, и жду, не решаясь обернуться, что бортпроводница опять займет свое кресло, в эту самую секунду, изогнув несколько вбок элегантную длинную шею и произведя своим туловищем целую серию мелких движений, чтобы дать нам возможность оценить все великолепие ее груди, миссис Баннистер говорит резким тоном, не глядя на Манзони. «Поскольку меня окружают столь внимательные и столь умные мужчины, я хотела бы задать им один вопрос. Как объясняют они ледяной холод, ворвавшийся в самолет, когда индус и его спутница покидали его?» Я слышу, как рядом со мной задышала бортпроводница. Потом ритм ее дыхания меняется, и, бросив на нее сбоку взгляд, я вижу, что вопрос миссис Баннистер встревожил ее, и она опасается, как бы это не вызвало нового спора. Но, по правде говоря, поскольку агрессивность вопрошающая очевидна, никто из мужчин, миссис Баннистер, обратилась только к ним, не собирается ей отвечать. Впрочем, совершенно очевидно, что миссис Баннистер и не ожидает ответа. По существу она не столько задала вопрос, сколько бросила вызов, использовав как предлог первое, что пришло ей на ум. Вызов мужчинам, которые окружают ее. Этим выражением она себя выдала, ибо миссис Баннистер изъясняется так, будто она восседает в центре круга, а мы все сидим вокруг нее, тогда как на самом деле ее кресло расположено по отношению к центру точно так же, как наше. Первым, кто реагирует, правда, не произнося ни слова, оказывается Караман. Не желая ни ввязываться в дискуссию, ни оставлять без внимания вопрос, заданный дочерью герцога Буательского, он изображает улыбку светского человека и, приподняв бровь, с учтивым и понимающим видом глядит на Манзони. Это напоминание о его обязанностях оставляет Манзони безучастным. Он снова впал в оцепенение и сидит, не сводя глаз с маленькой узкой ручки Мишу, которую держит в своей толстой волосатой лапе Пако. Конечно, в их позе нет ни малейшей двусмысленности. Это всего только нежность, но нежность, которая украдена у него, у Манзони, и которой ему сейчас не хватает, наверное, впервые с той давней поры, когда обожавшая его мать баюкала его, прижимая к груди. И тут на вопрос миссис Баннистер отвечает Пако, но его ответ вряд ли может ее удовлетворить, потому что он затрагивает тему, которая отвлекает внимание круга от ее особы. И верно, говорит он, холод действительно был ужасающий. И у меня сжалось сердце, когда я увидел, как мадам Мюрзек уходит в ледяную тьму в одной легкой замшевой куртке. Следует неловкое молчание. Оно свидетельствует о том, что почти все мы испытываем то же самое чувство, но у нас, в отличие от Пако, не хватало смелости об этом сказать. Однако Манзони, по-прежнему поглощенный своими переживаниями по поводу содеянной с ним несправедливости, отказывается участвовать в последовавшем за ответом Пако обмене взглядами, и миссис Баннистер, обрушивая на Пако всю ту ярость, которую вызвала в ней равнодушие соседа, с враждебностью говорит: «Если у вас такое нежное сердце, мсье Пако, не надо было угрожать мадам Мюрзек, что вы ее вышвырнете вон». «My dear», — говорит только что проснувшаяся миссис Бойт, — «но я никогда ничего подобного не говорил». С неподдельным негодованием восклицает Пако. Я посоветовал ей удалиться в туристический класс. Это Блаватский подал ей мысль покинуть самолет. «Совершенно верно», — говорит Блаватский, холодно глядя из-за очков. «Это сделал я. Но немного позже именно вы произнесли слова, которые сейчас процитировала миссис Баннистер». «Нет, нет и нет», — кричит Пако с искренней, но отчасти сознательной забывчивостью. «Да, да и да», — говорит миссис Баннистер. «Вы это сказали. А потом вы пригрозили надавать ей оплеух. Странная угроза, адресованная даме». Мадам Эдмонд не может вынести торжествующего вида миссис Баннистер. Она наклоняется вправо и, сильно грассируя, говорит: «Мюрзек не более дама, чем вы». Миссис Баннистер пропускает этот выпад мимо ушей, а Робби, встряхивая кудрями, серьезным голосом говорит: «Ну, какое имеет значение, кто что сказал? Мы все приложили руку к тому, чтобы она ушла, и все несем за это ответственность». В разговор вступаю я. «Все, кроме бортпроводницы». «Это верно», — говорит Робби. «Нет», — со смущенным видом говорит бортпроводница. «Это не совсем верно. Я ограничилась тем, что сказала мадам Мюрзек, что она имеет право остаться. Я не настаивала на том, чтобы она это сделала». Тут меня удивляет Блаватский. Однако мне бы не следовало удивляться, ибо Блаватский, проголосовав вместе с Пако, бортпроводницей и мной за то, чтобы провести повторную жеребьевку, исключив из бюллетеней имя Мишу, уже выказал известную склонность к состраданию. Но мне пока еще трудно признать за ним это качество, может быть, из-за его инквизиторских пристрастий. Глухим голосом он говорит: «Я сожалею, что подал мадам Мюрзе к мысли покинуть самолет. Для меня это был способ оказать на нее давление, чтобы заставить ее замолчать. Я был поражен, когда она восприняла мой совет буквально. Высаживаться одной в полной тьме среди этого холода, даже не зная, где ты находишься. Такое решение мне совершенно непонятно». Караман, у которого совесть чиста, так как он почти не вступал с Мюрзе в пререкание, не склонен, следуя Блаватскому, подвергать себя самокритике. Знаете, откровенно говоря, у нее был такой вид, будто этот индус ее околдовал. Она могла добровольно последовать за ним, гримаса и быстрый взгляд в сторону Робби, и выйти вместе с ним из колеса времени. Такая версия не лишена правдоподобия, но, к моему большому удивлению, Робби не поддерживает ее. Он молчит и с огромным вниманием смотрит на Блаватского. «Нет, нет», — говорит Блаватский, выражение его глаз скрыто толстыми стеклами очков. «Это мы своей бранью выгнали ее из самолета». Наступает молчание. «Вы правы, мистер Блаватский, нам следовало ее удержать». С благодушным видом и самым нежным своим голоском говорит друг миссис Баннистер. «Я не утверждаю, что надо было это сделать в ту минуту, когда она уходила». «Нет, раньше. Мы должны были по-другому реагировать на ее язвительные реплики». И она сокрушенно вздыхает. «That was difficult, my dear», — говорит миссис Бойд. «The woman was the limit». «Это было трудно, дорогая. Эта женщина была невыносима». «Это верно», — говорит миссис Баннистер с ангельским видом. И нимб святости вокруг черных волос ее очень ей к лицу. Она снова вздыхает. «Но мы не должны были принимать ее правила игры и отвечать ей ударом на удар. Нам в самом деле надо признать, мы сами способствовали тому, чтобы она так разбушевалась». Эта исполненная чувствительность и речь не может не удивить, но, принимая во внимание, что круг обуревает сейчас евангельские настроения, она производит некоторое впечатление. «Думаю, я бы тоже попался на эту удочку, если бы сорочий взгляд миссис Баннистер не скользнул сквозь щелку век в сторону Манзони, подстерегая его реакцию. То ли неумышленно, то ли намеренно, ибо она, пожалуй, вовсе не такая простушка, какую выглядит. Миссис Бойд путает своей приятельнице все карты, неожиданно поднимаясь с места. «Я полагаю», — говорит она шаловливой улыбкой, — «что мне пора пойти попудрить нос». С видом маленькой девочки она хихикает, берет в правую руку сумочку крокодиловой кожи, мелкими шажками проходит через левую половину круга, приподнимает занавеску и входит в туристический класс. Раздается испуганный крик. Я срываюсь с кресла, пересекаю круг, занавеска снова раздвигается. Появляется миссис Бойд, бледная, почти теряющая сознание, с прижатой к сердцу левой рукой. Она шатается. Я едва успеваю ее подхватить. Она смотрит на меня округлившимися глазами и говорит прерывающимся голосом. «Это ужасно! Я только что видела привидение!» «Да нет же, мадам, — твердо говорю я, — привидений не бывает!» «Я видела его так же, как вижу вас, — лепечет миссис Бойд». Миссис Баннистер поднимается и подбегает к нам одновременно с бортпроводницей. «Можете ее отпустить, мистер Серджиус? Я ею займусь», — говорит миссис Баннистер, хлопает ресницами. «Спасибо», — говорю я. «А я пойду посмотрю, что ее так испугало». Я приподнимаю занавеску и вхожу в туристический класс, но не успеваю сделать еще шаг, как застываю на месте. В третьем ряду, справа от прохода, в ближайшем к иллюминатору кресле, в профиль ко мне, сидит мадам Мюрзек. Руки на сумке, глаза закрыты. Кости лица обтянуты кожей точно у мумии. «Мадам», — говорю я сдавленным голосом. Никакого ответа. Она не шевелится. «Значит, я тоже обманут призраком?» Я подхожу поближе, протягиваю правую руку и кончиками пальцев дотрагиваюсь до ее плеча. Реакция ошеломительная. Она поворачивается всем туловищем и изо всех сил ребром ладони бьет меня по руке и разъяренно кричит: «Что за манеры? Какая муха вас укусила? Что вам от меня нужно?» У меня за спиной раздается смех. Я оборачиваюсь. Это Блаватский. «Ошибки быть не может», — говорит он, страшно растягивая слова. «Это она». Глава 9. Все подскакали с мест и в полной растерянности сгрудились позади нас, все, кроме Пако, который не решается оставить Бушуа. «Мадам», — начинает Блаватский, его глаза блестят за стеклами очков, — «вы должны объяснить нам...» «Прошу прощения, мистер Блаватский», — прибивает его бортпроводница, — «об этом не может быть и речи, пока мадам Мюрзек не возвратится в первый класс и не выпьет чего-нибудь горячего». Мы все одобряем это предложение. Столпившись в центральном проходе между креслами туристического класса, мы неподвижно и молча смотрим на Мюрзек, стоя за ее спиной. Удар по руке, который она мне нанесла, явился, должно быть, чисто рефлекторной реакцией на неожиданность, а, возможно, и следствием того отвращения, какое она испытала, когда впервые за многие годы к ней прикоснулся мужчина, ибо теперь, собравшись с последними силами, чтобы ответить бортпроводнице, Мюрзек просто сахар и мед. «Я тысячу раз благодарю вас, мадемуазель, за вашу любезность», — говорит она сладким голосом, «но я совершенно не намерена подвергать пересмотру решения, принятые моими спутниками, которые постановили меня изгнать. Я это вполне заслужила и буду твердо на том стоять. И я смиренно прошу всех простить меня за те злые слова, которые я наговорила. Впрочем, я ни за что бы не стала сюда возвращаться, даже в туристический класс, если бы с первых же шагов по земле...» Здесь она вся содрогается, и у нее расширяются глаза. «Я не ощутила, как что-то отталкивает меня назад. Короче говоря, — продолжает она дрожащим и тусклым голосом, и на ее желтом лице отражается мучительное отчаяние, — я почувствовала, что я нигде не нужна, ни в самолете, ни на земле». При последних словах она прячет лицо в ладони. «Но вы не можете здесь оставаться, мадам, — говорит бортпроводница, — здесь слишком холодно. Когда я оказалась на земле, — продолжает Мюрзек, поднимая голову и дрожа всем телом, — а я и злейшему своему врагу не пожелаю того, что я там пережила. Я неожиданно вспомнила, что поначалу вы предложили выдворить меня в туристический класс. Это придало мне мужество. Я рискнула снова подняться на борт. И я надеюсь, вы позволите мне отбывать наказание, которое вы на меня наложили именно здесь, где я сейчас нахожусь». Это сказано, пожалуй, слишком красиво и в слишком приподнятом стиле. Я смотрю на нее. Поначалу я просто не знаю, что думать. Или, вернее говоря, мне приходит в голову мысль, что Мюрзек с потрясающим мастерством разыгрывает перед нами роль лицемерки и, надев на себя эту новую маску, сохраняет под ней в неприкосновенности свое настоящее, злобно кривляющееся лицо. Но, поразмыслив, я так больше не считаю. Этот немного вычурный язык принадлежит только ей. Изысканное произношение, изящество оборотов, даже когда она говорит людям гадости, — это ее жанр. К тому же передо мной женщина, начисто лишенная юмора и такта. Кусок скалы — это Мюрзек. Цельная натура. Монолит. А теперь монолит внезапно качнулся в ангельскую сторону. Сжав колени, положив симметрично обе руки на сумку, с квадратными плечами, напряженным затылком, она говорит тихим, приглушенным голосом, глядя на нас своими синими глазами, говорит не то чтобы с кротостью, но с каким-то непреклонным смирением. Должно быть, она очень замерзла, ибо я замечаю, что в паузах между фразами ее сухие, потрескавшиеся, бескровные губы начинают дрожать. Ошеломленные мы молчим. В туристическом классе проход между рядами очень узкий, и мы стоим тесно прижавшись друг к другу. Когда мы, наконец, обретаем дар речи, поднимается невнятный гул, мы тихо, в полголоса обсуждаем услышанное. И наши реплики звучат особенно неразборчиво от того, что трудно понять, кто именно это говорит. Так плотно все обступили Мюрзек. Я с удивлением обнаруживаю, что моя соседка справа — миссис Баннистер. Она прижимается грудью к моей правой руке, и когда до меня доходит, какого характера это давление, я поворачиваю голову и бросаю на нее взгляд через плечо, поскольку ее красивая темная головка едва достигает моей дельтовидной мышцы. В этот миг она выгибает шею назад, ее взгляд сквозь щелочки японских глаз быстро скользит по мне и тотчас же с насмешливым и презрительным выражением останавливается на Мюрзек. Меня вдруг охватывает ярость. Может быть, из-за этого выражения, а, возможно, также из-за того, что мягкое, зыбкое прикосновение ее груди волнует меня, и мне кажется, что это волнение чуть ли не оскверняет мои чувства к бортпроводнице. Я наклоняюсь не к миссис Баннистер, а над нею, и сквозь зубы тихо с угрозой говорю: «Если вы скажете хоть одно слово против этой женщины, я раздавлю вас, как...» «Но кто вам сказал, что мне это будет неприятно?» — говорит она тоже тихо, с удивительным бесстыдством, разглядывая меня своими узкими глазами, словно прикидывая, какова ширина моих плеч. Одновременно и на сей раз, по-моему, совершенно сознательно она усиливает давление на мою руку. Я страшно смущен, ибо подсознание услужливо предлагает мне повод для угрызений совести. От меня не ускользает, как не ускользнуло и от нее, что глагол «раздавить» звучит несколько двусмысленно. О, я не строю никаких иллюзий. Для нее я не выход из положения, даже не запасной вариант. Я интересую ее, и то, между прочим, случайно, лишь потому, что я интересуюсь бортпроводницей, обычная игра кошки, кусающей ковер. Раздается голос Блаватского, перекрывающий, как всегда, гул других голосов. «Но все же, мадам, вы нам, может быть, объясните?» Бортпроводница тотчас перебивает его. «Нет, мистер Блаватский», — говорит она с вежливой твердостью. «Повторяю, что я не разрешу задавать никаких вопросов мадам Мюрзек, пока она не перейдет в первый класс и не выпьет чашку горячего кофе или чаю». Хор голосов выражает живейшее одобрение, и все глаза с упреком устремляются на Блаватского. «Я еще раз благодарю вас, мадемуазель, но я останусь здесь», — говорит Мюрзек, столь же несгибаемая теперь в добродетели, какой была прежде в злобе. И, опустив глаза, добавляет: «Среди вас я буду себя чувствовать не на своем месте». Круг хором протестует. Впрочем, наш круг в самом деле превратился в хор античной трагедии, выражающий симпатию и поддержку злополучному протагонисту. Индивидуальные реакции тонут в этой коллективной стихии. Даже миссис Баннистер пристает в личине уже не львицы, а агнца, и блеет вместе с нами. Словом, мы с тем же остервенением требуем от Мюрзек вернуться, с каким раньше изгоняли ее. Окружая ее точно пчелы, свою матку теснясь в узких проходах между креслами и не без удовольствия прижимаясь друг к другу, ибо всякая давка и толкотня, даже когда мы против них протестуем, удовлетворяют нашу внутреннюю потребность в телесном контакте. Мы с наслаждением купаемся в струях прощения и доброты, которые, идя от сердца к сердцу, множатся, набирают силу и, в конце концов, изливаются на Мюрзек. Мы единодушны. Она не может оставаться там, где она сейчас сидит. Кресло тут неудобно, ногам тесно, освещение скудное, отопление слабое. К тому же, после перенесенных ею испытаний, она нуждается в моральной поддержке. Никто из нас не может без содрогания видеть, как она здесь томится, прикованная к скале раскаяния, где хищные птицы станут клевать ее и без того не слишком здоровую печень. Под этим теплым братским дождем Мюрзек оттаивает, однако она упорно цепляется за свою скалу, поочередно обращая к нам признательные взгляды и говоря каждому спасибо, в особенности мадам Эдмонд, которая, сжимая своей могучей дланью тонкую талию Робби и безбожно грассируя, твердит, обращаясь к горемычной страдалице, что та не может здесь оставаться и морозить себе зад, когда все просят ее вернуться вместе с нами к нашему общему очагу. Но окончательную победу одерживает, надо признаться, казуистика Карамана. Корректный, лощеный, с непрерывно поддергивающейся губой и полуприкрытыми веками, и, по всей видимости, равнодушный к тому, что к нему прижали Мишу, правда, и то, что у нее очень мало округлостей. Караман переключил свой голос на самые низкие бархатные ноты, дабы прежде всего отметить, что он, со своей стороны, никогда не требовал выдворения мадам Мюрзек в туристический класс, взгляд на Блаватского, и что он считает маложелательным, чтобы она здесь оставалась далее. Если мадам Мюрзек хочет покаяться и попросить прощения за свои, может быть, немного резкие замечания в наш адрес, мы пребываем сейчас в таком состоянии духа, что это упоминание при всей его сдержанности кажется нам бестактным, она с тем же успехом может это сделать и в первом классе, сидя бок о бок с себе подобными, и ее раскаяние будет тем более похвальным, что оно произойдет публично. И, наконец, если предположить, что она останется здесь, уместно будет спросить, милосердно ли заставлять бортпроводницу всякий раз отдельно приносить мадам Мюрзек еду в туристический класс, тем самым осложняя ее, бортпроводнице, работу. Когда слушаешь эти увещевания, понимаешь, что Караман воистину опора церкви, в которой Мюрзек всего лишь мелкая сошка. Для того, чтобы человеческие существа могли друг друга понять, нужно условие. Это необходимо, хотя и не всегда достаточно, чтобы они говорили на одном языке. Когда в конце своей речи, характеризуя ситуацию, сложившуюся в самолете из-за насильственного отделения одного из пассажиров, Караман применяет эпитет «прискорбное», я чувствую, что свою партию он, можно сказать, уже выиграл. Это слово с его огромным эмоциональным зарядом и ароматом ризницы прокладывает ему путь к медному сердцу Мюрзек, разваливая его точно спелый плод на две половинки. Ее черты смягчаются. Губы разжимаются, она уступает. Для круга это миг торжества и любви. Заботливо поддерживаемая под руки, сопровождаемая почетным эскортом, Мюрзек преодолевает преграду, занавеску, отделяющую ее от первого класса, и со вздохом садится на свое прежнее место. Горби сознанием выполненного долга мы рассаживаемся по своим креслам. Мы созерцаем Мюрзек, мы не спускаем с нее глаз. По кругу пробегает легкая дрожь. От соседа к соседу, как электрический ток, передается волнующее чувство, характер которого мы все понимаем, и для того, чтобы мы им сполна насладились, требуется тишина. Страница перевернута. Круг воссоздается заново. Наш козел отпущения вернулся в наши стены. Несколько минут проходит в атмосфере полного благолепия. Мюрзек получает из рук бортпроводницы поднос. Она сразу же принимается за горячий кофе, но поскольку у нее дрожат руки, ее соседка слева, миссис Бойд, поспешно встает и с круглым ангельским лицом под старомодными буклями начинает намазывать ей тосты маслом. Она делает это с такими ужимками, словно смакуя, что начинаешь опасаться, как бы она вдруг не стала их тут же сама уплетать. Но я клевещу на нее. Вот она уже с приветливым видом передает их один за другим изголодавшейся Мюрзе, которая, поднимая на нее полные смирения голубые глаза, всякий раз ее благодарит. Никто, кроме меня, не склонен, я полагаю, со злопамятством вспоминать, что, когда самолет готовился сесть, Мюрзек обозвала миссис Бойд чревоугодницей, вся суть которой сводится ко рту, кишечнику и анальному отверстию. Как определил бы Караман, это было, в конце концов, всего лишь немного резкое замечание, и я ощущаю стыд, когда ловлю себя на этом воспоминании, которое так не соответствует общему настроению круга. Впрочем, в эту же секунду я читаю в японских глазах миссис Баннистер, в глазах сияющих и прекрасных, но явно не созданных для выражения нежности, похвальные усилия забыть все те колкости, которые Мюрзек отпускала по поводу ее аристократических юбок, подобных сетям, раскинутым для ловли поклонников. Словом, в нас и вокруг нас бурлит настоящее половодье добрых чувств, и мы опьянены собственной добродетелью, какова искупает в наших глазах ту низость, что мы выказали во время жеребьевки. Но меня гораздо больше поражает другое. Нельзя сказать, что нам не терпится поскорее услышать, какие испытания выпали на долю Мюрзек, когда она вышла из самолета и каким образом удалось ей снова подняться на борт. Чем больше я размышляю о нелюбопытстве, которое мы тогда проявили, тем все яснее открываются мне его причины. В чем состоят они? Ну что ж, я об этом скажу, даже если дам повод для нападок. Во всех нас, мне кажется, живет некий инстинкт, дающий нам знание того, что нам предстоит пережить. На сей счет у меня нет никаких сомнений. В старину прорицатели видели будущее, потому что их прозорливость не была затуманена, как у нас, нежеланием заранее знать свою собственную судьбу. Повторю еще раз. Я убежден, что в каждом из нас заключена способность предвидения ожидающей нас участи. Мы бы с удовольствием этим предвидением пользовались, правда, можно ли говорить здесь об удовольствии, когда наше предвидение рано или поздно открывает нам неизбежность смерти, если бы не воздвигли между ним и нами стену своего ослепления? Во всяком случае, все это вполне очевидно, и сами наши излияния, я настаиваю на этом, нас выдают. Мы не торопимся слушать Мюрзек. Мы предчувствуем, что то, что она нам скажет, удвоит нашу тревогу. А нам после всех передряг хочется одного, чтобы эта тревога пребывала по-прежнему в спячке. Да, таково в этот миг наше самое сильное желание. Забыть о том суетном, лихорадочном деле, каким является жизнь, и погрузиться в блаженное оцепенение, которому нас так манят свет и тепло, и вернувшиеся ощущения комфорта, и сытый желудок, и моторы самолета, мягко урчащие вокруг нас, словно укачивая. На поверхности нашего сознания, забывая о зловещих предчувствиях, таящихся на дне, колышется мысль. Раз уж самолет взлетел, он обязательно должен куда-нибудь прилететь. И почему бы не в Мадрапур? Захват самолета, изменение его курса, взятие заложников, угроза смерти, висевшая над Мишу, изгнание Мюрзек — все это не более чем перипетии, как выразился бы Караман. Мишу жива и здорова, Мюрзек снова среди нас, самолет летит прежним курсом. В конце концов, мы живем в цивилизованном, в нашем западном мире, который и в воздухе продолжает нас защищать. Зачем тревожиться понапрасну? Все в конечном счете уладится, если не считать, разумеется, убытков, которые мы понесли, но они из разряда тех неприятных случайностей, от которых не застрахован ни один турист. Что нам действительно нужно теперь, когда надвигается ночь и наша совесть умиротворена добрым приемом, который мы оказали Мюрзек, это несколько часов хорошего сна. Когда рассветет, все покажется легче и проще. Тишина продолжается, каждый замкнулся в себе, мы уже почти засыпаем. У меня слипаются веки, я смутно вижу сквозь них Мюрзек, которая своими длинными желтыми зубами перемалывает последнюю корку последнего тоста. Но моя дремота мгновенно улетучивается, когда с кресла встает бортпроводница. С радостью, которая, видно, у меня никогда не иссякнет, я слежу за всеми перемещениями ее прелестного тела. со строго профессиональной улыбкой, не принимая никакого участия в пароксизме дружеских чувств, которые круг проявляет Мюрзек, бортпроводница берет у нее поднос и исчезает в гэлли, бросив тревожный взгляд на Блаватского, как будто опасается, как бы он, пользуясь ее отсутствием, не начал своего допроса. Но даже Блаватский, возможно, по тем же причинам, что и все остальные, больше не торопится расспрашивать Мюрзек. Притворившись, что его оскорбил наш дружный отпор, это его-то, чью толстую шкуру и пулями не прошибешь, он опускается в кресло, вытягивает перед собой свои короткие толстые ноги и, выражая этой небрежной позой свое крайнее презрение к нам, закрывает глаза и делает вид, что заснул. Когда бортпроводница возвращается на свое место, она сразу оценивает ситуацию и жизнерадостным голосом, с интонацией заглянувшей в детскую гувернантки, и так же, как она, употребляя местоимение «мы», гораздо более успокоительные, чем вы, с мягкой властностью говорит: «А теперь мы, быть может, немного убавим свет и поспим?» Конечно, я это чувствую, да и все остальные тоже. Она играет сейчас роль, которую с самого начала взяла на себя в самолете. Она ободряет пассажиров. И если она не может сделать так, чтобы Мюрзек вообще не выступала со своими откровениями, она, по крайней мере, откладывает их до утра. На нас наваливается тишина, и мы безропотно принимаем ее, потому что свою свинцовую тяжесть она обрела с нашего ведома и согласия. Я гляжу на Блаватского, уязвленный нашим отношением или просто-напросто заснувший, он не шевелится. И в это мгновение берет слово Мюрзек. На ее широкие скулы отчасти вернулась обычная желтизна, губы больше не дрожат. Поначалу я было решил, что она учуяла стремление круга обо всем поскорее забыть, и ей захотелось незамедлительно нам воспрепятствовать в этом, ибо к ней возвращается ее всегдашняя зловредность. Но нет, истина гораздо проще. Я совершенно ясно читаю в ее синих глазах. Мюрзек сочла своим долгом обо всем рассказать и неукоснительно следует этому долгу. «Мсье Блаватский», — говорит она твердым и четким голосом, — «теперь, когда я немного пришла в себя, я готова, насколько это будет в моих силах, ответить на ваши вопросы». «Ну что ж», — вздрагивает Блаватский, удивительно напоминая заснувшую лошадь, которая, получив удар кнутом, тут же принимается снова бежать, в силу выработанной с годами привычки, но так до конца и не проснувшись. «Ну что ж», — говорит он, выпрямляясь с усилием в кресле и моргая близорукими глазами за толстыми стеклами, — «ну что ж, мадам, если вы в состоянии отвечать, может быть, мы могли бы...» «Да, месье». Пауза. «Первый вопрос», — довольно вяло начинает Блаватский, — «вы вышли из самолета до или после индусов?» «Насколько я могу об этом судить», — говорит Мюрзек, — «ни до и ни после». Блаватский окончательно просыпается. «Мадам», — восклицает он резким тоном, — «вы хотите сказать, что индусы остались в самолете?» Круг замирает. Мы переглядываемся. «Да нет же», — отвечает Мюрзек. «Немного позже я увидела, что они идут впереди меня, удаляясь от самолета, но в то мгновение, когда я ступила на трап, я была одна. Я это категорически утверждаю». «Как вы можете быть столь категоричны?» — спрашивает Блаватский, снова обретая свой инквизиторский тон. «Была полная тьма. Да, но я бы услышала их шаги по металлическим ступенькам трапа. Свои собственные шаги я ведь слышала». «Погодите», — говорит Блаватский, — «вернемся немного назад. Самолет приземлился, свет погас, индус, который находится позади сэр Джуса, направляет фонарь на Христополу, состоящего с ножом в руке. Где вы находитесь в этот момент, мадам Мюрзек?» «Я направляюсь к выходу». «Где находится индуска?» «Справа от занавески кухни, направив пистолет на Христополуса». «Что происходит потом?» «Кто-то, я думаю, бортпроводница, открывает выход». «Да, это была я», — говорит бортпроводница. «А как только выход открылся, вы, конечно, сразу же вышли». «Честно говоря, нет», — отвечает Мюрзек. «Индус начал свою речь, и я хотела услышать, о чем он говорит». «Да, в самом деле», — злобно подхватывает Блаватский, — «он говорил, я помню эту смехотворную речь». Робби вмешивается раздраженным тоном. «Она не была смехотворной». «У вас отсутствует воображение, Блаватский». «Неважно», — говорить с презрительным жестом Блаватский. «Мадам Мюрзек, вы выслушали эту тираду?» «Слово «тирада»» он заключает в кавычки. «До конца?» «Да, я даже помню его последние слова. Сколь долгим не казалось бы вам ваше существование, вечной остается только ваша смерть». «Совершенно верно», — отзывается Робби. «Именно этим индус и закончил. Впрочем, добавляет он с капелькой педантизма, это цитата из Лукреция». «Ну хорошо», — продолжает Блаватский, — «и что же вы сделали в эту минуту? Я ступила на трап». «А индусы за вами не шли?» «Нет, я в этом уверена». «Как вы можете быть так уверены в этом? Дойдя до нижней ступеньки трапа, я стала их ждать». «Почему?» Меня охватило чувство ужаса. Мадам Мюрзе произнесла эти слова без всякой напыщенности, тихим голосом и не поднимая глаз. Их в салоне никто не поднимает, даже Блаватский. «Ну, хорошо», — почти сразу продолжает он, почти без паузы, и его глаза не видны за стеклами очков. «Что происходит потом?» «Я внезапно увидела индусов в 10 метрах от хвоста самолета». «Вы их увидели?» — восклицает Блаватский с торжествующим видом, как будто уличил ее во лжи, ведь была же полная тьма. Индус включил электрический фонарь, освещая себе дорогу. Я увидела его со спины, так же, как и его спутницу. Они шли не спеша. Их черные силуэты выделялись в световом ореоле. Я различала тюрбан на индусе и кожаную сумку, которую он нес в руке. Он на ходу размахивал ею. «Но послушайте», — говорит Блаватский повелительным тоном и повышает голос, — «индусы или спустились по трапу до вас, или сделали это вслед за вами. Существует и третья возможность», — мягко говорит бортпроводница. Но Блаватский игнорирует ее вмешательство. Не спуская с Мюрзе глаз, он сердито требует. «Отвечайте же, мадам!» «Да я только этим и занимаюсь», — говорит Мюрзе с жесткими нотками в голосе, заставляющими меня предположить, что прежняя Мюрзе, быть может, еще не окончательно умерла. «Я говорю вам совершенно точно, мсье. Индусы не могли спуститься по трапу после меня. Я ждала их внизу. Я услышала бы их шаги по ступенькам. Дойдя до того места, где я стояла, они бы непременно меня коснулись, задели. А ступить на трап раньше меня было невозможно, мсье Блаватский. Когда индус произнес свою речь, которую вы так глупо назвали смехотворной...» Секунда общего изумления. Мадам Мюрзек застывает, опускает глаза, сглатывает слюну и, сложив руки на коленях, говорит со слезами на глазах и раскаянием в голосе. «Простите, мсье, я не должна была говорить глупо. Я беру это слово обратно и прошу вас принять мои извинения». Наступает молчание. «Но видите ли, мсье», — продолжает она дрожащим от волнения голосом, — «я нахожу, что индус произнес замечательные слова, когда нам было ниспослано счастье видеть его среди нас». «Счастье?» — восклицает мадам Эдмон, шлепая себя по ляжке. «Черт подери! Мы дорого заплатили за это счастье!» Она бы, наверное, продолжала и дальше в том же духе, если бы Робби не протянул с ласковой грацией свои тонкие пальцы и не закрыл ей ладонью рот. Блаватский смотрит на Мюрзек. «Вам не следует извиняться», — говорит он, пряча свое смущение за наигранной или искренней прямотой. «Я и сам, должно быть, немного пересолил. Во всяком случае», — добавляет он поспешно, — «я уважаю ваши убеждения». Мюрзек вынимает из сумочки носовой платок и вытирает глаза, синева которых стала от слез еще более яркой. «Продолжайте», — просит Блаватский. «Что ж, продолжим», — говорит Мюрзек нежным голосом, но с неколебимым упорством. «Видите ли, я абсолютно уверена в том, что я говорю». Когда индус закончил свою речь, он стоял позади мсье Христополуса, а я была возле двери, и меня пронизывал холод и ледяной ветер. При его последних словах я вышла. Таким образом, он никак не мог пройти раньше меня. «Допустим», — говорит Блаватский, сверляя ее глазами из-за очков. Он выдвигает подбородок вперед и разводит в стороны свои короткие руки. «Допустим, что 2×2 не дают в результате 4. Допустим, что индусы не спустились ни до, ни после вас. И однако они оказались снаружи. В конце концов, когда человек притязает на то, чтобы вырвать себя из колеса времени, насмешливый хохоток, можно пройти и сквозь стену фюзеляжа». «Но есть и третья возможность», — говорит бортпроводница. И снова Блаватский жестом отметает ее вмешательство. «Продолжим, мадам Мюрзек. Вы стоите внизу у трапа. Что происходит дальше?» «Я уже вам говорила», — повторяет Мюрзек, вздрагивая и опуская глаза. «Я испытала чувство ужаса». Новая пауза. Я уже начинаю думать, что Блаватский, помня о всеобщем добром согласии, вновь постарается обойти эту тему. Но, к моему великому удивлению, я ошибаюсь. «В конце концов», — говорит он, — «с какой-то снисходительной жизнерадостностью, звучащей достаточно фальшиво. Это вполне нормально. Кругом полная тьма, вы дрожите от холода и к тому же понятия не имеете, где вы находитесь». Мюрзек поднимает голову и устремляет на Блаватского взгляд своих синих глаз, которые даже в ее новом обличье не так просто выдержать. «Нет, мсье», — говорит она четким голосом, — «это нельзя считать нормальным. Я не слабонервная женщина. Я не боюсь ни холода, ни темноты. И если бы я начала идти, я бы непременно куда-нибудь пришла». Блаватский молчит. Очевидно, мало расположенный вступать на путь, на который приглашает его Мюрзек. Робби спрашивает серьезным голосом, «Чему приписываете вы это ощущение ужаса?» Мюрзе глядит на него с признательностью, которая у такой женщины, как она, выглядит душераздирающей. Должно быть, то, что она в одиночестве пережила, было слишком ужасно, и она испытывает теперь облегчение при мысли, что может эти переживания разделить с другими. И она уже открывает рот, когда Блаватский грубым голосом говорит: «Бог с ними, с чувствами, перейдем лучше к фактам. С вашего разрешения», с холодным достоинством и нетерпящим возражений тоном, говорит Мюрзек, «я отвечу сначала на вопрос, который мне только что задали». Блаватский молчит. Во всяком случае, Мюрзек он расспрашивает не так, как допрашивал бортпроводницу. «Это трудно объяснить», — говорит Мюрзек, дружелюбно обращаясь к Робби. Меня в этот миг царапает мысль, что совсем недавно она обозвала его половинкой мужчины. Она прерывает себя и сжимает одной рукой другую, думаю, чтобы унять их дрожь. «Ничего определенного. Я почувствовала, что меня отвергают». «Вы хотите сказать, отвергают физически?» — спрашивает Робби. «Физически тоже. Когда я увидела десятки метров от себя индусов, мне захотелось побежать, чтобы нагнать их. Это было страшно. Вы знаете, такое ощущение иногда бывает в ночных кошмарах. Устремляешься вперед, поднимаешь ноги и не двигаешься с места, хотя ты прилагаешь такие усилия, что у тебя бешено колотится сердце. Вот что я испытала. Какая-то жуткая сила отталкивала меня». «Ветер», — сухим смешком говорит Блаватский. «Нет, ветер дул мне в спину». Мюрзек замолкает, расстроенный тем, что о своем ужасном переживании может рассказать только такими вот сумбурными, лишенными драматизма словами. «Вы уже дважды употребили слово «ужас», — говорит снова Робби. «Какая, по-вашему, разница между ужасом и страхом?» «Огромная», — говорит Мюрзек. «Против страха можно бороться. Ужас вас полностью себе подчиняет. Он овладел вами сразу или постепенно? Он охватил меня, как только я поставила ногу на землю, но не сразу достиг своей высшей точки». Робби качает головой и глядит на Мюрзек светло-карими глазами, сверкающими и яркими, как брызги воды в струе фонтана. Он, как всегда, возбужден, жеманится, ломается, но не теряет из виду главного — помочь Мюрзек выразить определенно и ясно то, что ей пришлось пережить. «А не могли бы вы нам сказать, — говорит он, — в какую именно минуту ваш ужас достиг своей высшей точки, когда индусы исчезли? Исчезли?» — саркастически переспрашивает Блаватский. «Погодите вы, Блаватский!» — с нетерпением говорит Робби. — Дайте сказать, мадам Мюрзек. Но Мюрзек, опустив глаза и нахмурив брови, озадаченно молчит. — Попробуйте вспомнить, — настаивает Робби. — Вы говорили о том, как вы безуспешно пытались бежать, стараясь догнать индусов. В это время вы отчетливо видели со спины их силуэты в световом луче электрического фонаря. — Вы ясно различали, — сказали вы, — тюрбан на голове индуса, а в руке у него сумку из искусственной кожи, которой он размахивал. «Это все, что вы увидели?» «Нет», — говорит Мюрзек. «Лицо у нее напряженное, губы сжаты, голова наклонена вперед. Все тело выражает усилие сосредоточиться, вспомнить. В какое-то мгновение, — продолжает она, — индус повел фонарем вправо, и я увидела воду. Лужу?» «Нет-нет», — отвечает Мюрзек, — «нечто гораздо более обширное, озеро». «Озеро на аэродроме», — говорит с насмешкой Блаватский. «Да замолчите же вы, наконец, Блаватский!» — восклицает пронзительным голосом Робби. «Вы все портите, вы мешаете мадам Мюрзек вспомнить, и делаете это как будто нарочно!» Блаватский вцепляется обеими руками в подлокотники и говорит резким тоном. «У мадам Мюрзек слишком короткая память, если она не может вспомнить, что произошло какой-нибудь час назад!» «Что же тут удивительного?» — кричит в раздражении Робби. «Она находилась во власти безумного ужаса!» Блаватский разводит руками. «Ну, помилуйте, озеро на аэродроме, рядом с посадочной полосой, можно ли этому поверить?» Следует пауза, после которой Мюрзек кротким голосом говорит: «С посадочной полосой? Вы хотите сказать, с полосой из бетона? Но там не было никакой полосы, мсье Блаватский. Землю покрывал толстый слой пыли, под которой местами угадывались камни. Вот вам и объяснение жесткости посадки», — с торжествующим видом говорит Робби. Никто в салоне не открывает рта, даже Блаватский. У меня странным образом перехватывает горло. «Давайте продолжим», — говорит Робби. «Своим фонарем индус освещает справа от себя водное пространство, неважно, озеро или пруд, и вслед за этим он со своей спутницей сразу же исчезает». «Нет-нет», — говорит Мюрзек. «Между тем мгновением, когда индус осветил озеро, и мгновением, когда я перестала его видеть, произошло нечто весьма значительное и важное». «Что же?» — спрашивает Робби. «Мы все жадно ловим каждое слово Мюрзек, но ее ответ разочаровывает нас». «Я не могла бы сказать, что это было», — наконец говорит она полным тревоги голосом и прикладывает ладони к щекам. «В этом месте у меня в памяти какой-то провал. Все поглотил неописуемый ужас, который охватил меня, когда индусы исчезли. Ах, «Они, видите ли, исчезли», — говорит с сарказмом Блаватский. «Как черти, как ангелы, как привидения, Блаватский!» — гневно восклицает Робби. «Ваши полицейские манеры отвратительны!» «Они хоть, по крайней мере, мужские», — говорит Блаватский. Глаза у Робби сверкают, но он молчит. «Господа», — говорит Караман, — «эти личные выпады совершенно неуместны». Мюрзек поворачивается к Робби и говорит ровным голосом. «Я говорю, исчезли, но это, конечно, мое субъективное впечатление. Может быть, индус просто погасил свой фонарь? Во всяком случае, я перестала их видеть. И все мы, в том числе и Блаватский, понимаем, ничто не могло придать такой достоверности рассказу Мюрзе, как это замечание вкупе с рассудительным тоном, каким оно произнесено. И именно в эту минуту, — продолжает Робби, — ваш ужас достиг высшей степени? Да. Губы у нее дрожат, но она больше ничего не добавляет. Могли бы вы описать нам эту высшую степень? Блаватский вздымает вверх руки. «Вся эта психология ничего нам не даст. Мы здесь не для того, чтобы анализировать состояние души. Перейдем к фактам». «Но душевное состояние тоже факты», — говорит Караман, который, возможно, считает себя обязанным защищать душевное состояние, потому что это связано с душой. Мюрзек, кажется, не слышал этого обмена репликами. «У меня было такое чувство», — продолжает она тихим голосом, — «что мне угрожает что-то омерзительное. Сначала я лишилась голоса, и меня парализовало, потом стала дико вопить и бросилась бежать. В каком направлении, — спрашивает Блаватский, — поскольку вам не удавалось продвинуться вперед, должно быть, я бежала по кругу. Я была в совершеннейшей панике, не понимала, что делаю, упала в пыль, поднялась, снова упала. В конце концов, я наткнулась ногой на ступеньку, поняла, что самолет здесь, и поднялась в него, чтобы укрыться. Но это не было трапом. Это была... «Опускная лестница в хвосте самолета!» «Опускная лестница!» — восклицает Блаватский. «Значит, люк был открыт!» «Да, он оказался открытым!» — говорит бортпроводница. «И, вероятно, его открыл индус!» «Откуда вам это известно?» — спрашивает, поворачиваясь к ней Блаватский. Бортпроводница смотрит на него зелеными глазами и говорит с обычной своей мягкостью. «Да потому что я сама его потом закрыла!» «Впрочем, я два раза пыталась вам об этом сказать, мсье Блаватский, но у вас не было терпения меня выслушать!» «Вы его снова закрыли?» — говорит Блаватский. «Но, значит, тогда вы могли увидеть мадам Мюрзек, сидящую в туристическом классе?» «Нет, мсье», — спокойно отвечает бортпроводница, — «я не могла ничего увидеть. К тому времени света еще не дали». Здесь круг достигает апогея, но ведь и я, изображающий сейчас из себя этого провидца, тоже ни о чем своевременно не догадался. Апогея самообмана. Поскольку мы знаем теперь, через какую дверь индуса покинули самолет и через какую дверь мадам Мюрзек в него снова вошла, мы делаем вид, что все проблемы наконец решены, что все вернулось в нормальное русло, и мы можем позволить себе погрузиться в объятия сна. И бортпроводница, теперь уже никого ни о чем не спрашивая, убавляет в салоне свет. Происходит всеобщее движение, ибо все откидывают назад спинки кресел. Слышится 2-3 покашливания. Христополу шумно сморкается, и каждый... кто сам по себе, кто в паре с соседом, словно бы исчезает из круга, освобождая его от той напряженной общественной жизни, которая до последней минуты наполняла его. Тишина устанавливается не сразу. Она заявляет о себе постепенно утихающими перешептываниями между покоем и Шу, миссис Бойт и миссис Баннистер, мадам Эдмонт и Робби, бортпроводница и мной. «Тссс!» — шепчет мне бортпроводница. «Теперь спать!» Чтобы смягчить этот приказ, она оставляет свои тонкие пальцы в моей большой лапе и смотрит на меня материнским взглядом, который мгновенно возвращает меня на 40 лет назад. И я ощущаю себя маленьким мальчиком, лежащим в своей кроватке с медными прутьями. Впрочем, я и есть этот мальчик, несмотря на свой возраст, на внешность, на высокий рост. Ребенок, которому достаточно ласковой руки и доброго взгляда, чтобы немедленно успокоиться. Я сворачиваюсь мысленно рядом с бортпроводницей клубочком, прижав ее к себе, как плюшевого медвежонка, и приготавливаюсь к тому, что вот-вот перестану осознавать окружающий мир. Странно, что половина всей нашей жизни состоит из сна, а в остающейся половине еще одна половина — это забвение прошлого или ослепление касательно будущего. Так постепенно и незаметно приближаемся мы к смерти, большую часть времени полагая, что находимся на пути к жизни. Очевидно, это весьма удобная уловка, поскольку все мы охотно ею пользуемся. Можно также найти способ, подобно мне, верить в потустороннюю жизнь. Но это тоже не слишком легко. Мысль о том, что в один прекрасный день ты останешься жить, а твое тело умрет, не очень, надо сказать, утешительно. Особенно, когда засыпаешь. В конце концов, быть может, и хорошо, что нам дарованы эти несколько часов сна. Хорошо даже для Бушуа, который в тот миг, когда я засыпаю, кажется мне в полумраке еще более бледным, похожим на мертвеца, чем всегда. Он дышит учащенно, со свистом, и на одеяле, которым укутаны его ноги, его скелетоподобные руки продолжают по инерции тасовать колоду карт, которую его Шурин сунул ему, должно быть, в карман, когда бортпроводница убавила свет. Миссис Бойт уже спит, черты ее под пышными буклями расслабились. Я никогда не видел ничего более расплывчатого и начисто лишенного всякой мысли, чем это лицо. Я говорю об этом с завистью, которую в этот миг ощущаю, потому что, несмотря на руку бортпроводницы, лежащую в моей руке, и на то, что я уже начинаю засыпать, я стараюсь до последней минуты отогнать от себя тревожные мысли. Наутро, проснувшись, я застаю эти мысли в том же уголке мозга, куда загнал их накануне. В ближнем иллюминаторе ничего не видно, кроме моря облаков, белых и пушистых, на которые так и тянет уютно улечься под ярким солнцем, как будто воздух имеет плотность воды, и как будто температура воздуха за бортом, как выражается бортпроводница, не минус 50 градусов Цельсия. Что-то вдруг щелкнуло у меня в голове, и я словно опять слышу рассказ Мюрзек со всеми его странными подробностями. Аэродром, который вовсе и не аэродром, озеро, которое почему-то не замерзло, земля, покрытая почему-то пылью, а не льдом и не снегом, как можно было ожидать при том свирепом сибирском морозе, который ворвался тогда в самолет. Правда, мы сами того не ведая сидели тогда на сквозняке, поскольку индус, оказывается, открыл люк с опускной лестницей и хвосте самолета, хотя трудно объяснить, по какой логике он предпочел этот выход другому. Я замечаю, что бортпроводницы рядом со мной уже нет. Она, должно быть, пошла в Гелли приготовить утренний завтрак. Я колеблюсь, не пойти ли мне ей помочь, но, не желая представать перед нею с отросшей за ночь бородой, я беру свой дорожный НССР и, как последний идиот, направляюсь в туалет. Я думаю, что иду туда первым, но нет, в туристическом классе я сталкиваюсь с караманом, который уже возвращается оттуда. Он причесан, прилизан, выбрит, невероятно чопорен и официален. К моему великому удивлению, он обычно столь сдержанный, теперь, недовольствуясь просто приветствием, останавливает меня точно какой-нибудь Пако. В этом туристическом классе стоит дикий холод, который ничем нельзя объяснить, говорит он, поднимая брови, как будто неприятно удивлен тем, что французский самолет может иметь какой-то изъян. Если верить Блаватскому, люк в полу, ведущий в багажный отсек, скорее всего, неплотно закрыт. Он хочет попытаться вывести виновника на чистую воду. Впрочем, добавляет он с тонкой улыбкой, это его профессия — выводить всех на чистую воду. Я, в свою очередь, тоже выдаю приличествующую случаю улыбку, но ничего не говорю. Я догадываюсь, что диалог с караманом может быть только монологом карамана. И в самом деле он продолжает. «Что вы обо всем этом думаете? Результаты допроса бедной женщины не назовешь блестящими. Я еще раз говорил об этом с Блаватским. Скажу откровенно, все эти доходящие до пароксизма приступы ужаса, эти враждебные силы, которые отвергают ее...» Я себя спрашиваю, можно ли принимать это за чистую монету? У бедной дамы, должно быть, помутился рассудок. В конце концов, когда человек покидает во время рейса самолет, оставляя в нем свои вещи, у любого может возникнуть вопрос о его психическом состоянии. Это «у любого» означает, наверное, людей, которые в нашем огромном мире смотрят на вещи с картезианским здравомыслием Карамана. И, судя по его спокойной уверенности в себе, он убежден, что эти люди весьма многочисленны. Я снова отвечаю ему лишь неопределенной улыбкой, не желая затевать дискуссию на пустой желудок и с полным мочевым пузырем. «Но я, кажется, вас задерживаю, прошу меня извинить», — приподнимая губу, говорит Караман с изысканной, хотя и чуть запоздалой учтивостью. Нелегко размышлять на такие серьезные темы, когда скоблишь себе кожу электрической бритвой, да еще в самолете, в крохотном закутке, где и выпрямиться в полный рост невозможно. Тем не менее, я делаю вывод, что Караман в чем-то прав. В конце концов, наше моральное давление на Мюрзек не было настолько сильным, чтобы сей козел отпущения не мог ему противостоять, и все же Мюрзек прервала путешествие и сошла в совершенно неизвестном ей месте, оставив в самолете свои чемоданы, и такое поведение действительно несколько странно. Однако ее свидетельство о том, что произошло на земле, не было ни абсурдным, ни бессвязным, хотя Блаватский изо всех сил старался его дискредитировать. Наконец, когда Мюрзек сказала, что индусы не спускались по трапу ни до, ни после нее, она как раз и оказалась права. Она, а не Блаватский, который, я помню, расхохотался. Дважды два, теперь уже не четыре. Они просочились сквозь фюзеляж и все такое прочее. Существует чисто полицейский способ допрашивать людей, цель которого словно бы состоит в том, чтобы не раскрывать истины. О, я понимаю, все эти враждебные силы, напавшие на Мюрзек, когда она ступила с трапа на землю, этот неистовый бег, когда она ни на шаг не продвинулась вперед, этот панический ужас, объявший ее, все это трудно признать достоверным, и в нормальном мире такие истории больше походили бы на сон, чем на пережитые в яве. Но ведь если говорить честно, обстоятельства нашего полета вряд ли можно считать нормальными. Надеюсь, эти слова не продиктованы одним лишь моим пессимизмом. И когда женщина, про которую никак не скажешь, что она бредит, говорит вам неторопливо и взвешенно, «Я пережила этот кошмар наяву», что прикажете думать на сей счет? И тут словечко «Карамана» у любого, как и все, что за этим словечком стоит, никак не может служить нам опорой. Я возвращаюсь из туалета с несессером под мышкой, чувствую себя значительно посвежевшим, хотя я и экономил там воду, не знаю почему, но в самолете я всегда повинуюсь этому рефлексу. И вдруг с величайшим изумлением вижу в центральном проходе возникшую из-под пола голову Блаватского. Говорю возникшую из-под пола, но правильнее сказать уходящую под пол. Именно этим Блаватский занят, когда я к нему приближаюсь. И вот уже мне виден только верх шляпы, которую он почему-то на себя нахлобучил. Я кричу «Блаватский!» Голова появляется снова, теперь вместе с плечами. На Блаватском надет пальто, он говорит приглушенным голосом. «Молчите, сэр Джуз, не привлекайте внимания бортпроводницы. Я воспользуюсь тем, что она сейчас в Гелле, и загляну в багажный отсек. Мне нужно кое-что прояснить. Но вы не имеете права. Я беру на себя это право», — жестко говорит Блаватский. «К тому же люк в полу был плохо прикрыт. Оттуда и шел холод, выстудивший туристический класс. В самом деле я вижу, что ковровая дорожка в центральном проходе приподнята, и квадратная крышка люка сдвинута в сторону. Но это очень опасно, — говорю я. Кто-нибудь с просонни или по рассеянности может свалиться в эту дуру, когда пойдет в туалет. Она на самом ходу. Вот и постойте рядом во избежание несчастного случая. Ну, а я пошел». Он щелкает зажигалкой и исчезает. У меня нет никакого желания спускаться за ним следом, особенно без пальто. Я стою с НССРом под мышкой, возвышаясь над этим провалом, который напоминает канализационные люки на мостовой. С той только разницей, что здесь, если наклониться над ямой, в лицо тебе бьет ледяной воздух. Я отшатываюсь, дрожа от холода и совершенно не зная, что обо всем этом думать. Могу предположить, что Блаватскому не дает покоя воспоминания о Боинге, который возле Руассиан-Франс грохнулся на землю вместе с несчастными пассажирами-японцами, потому что наружная дверь багажного отсека плохо закрывалась. Но если такое произошло и с нами, я не очень понимаю, что тут можно сейчас сделать. Этот Блаватский при всем его уме ставит меня в тупик. Он тревожится то с перехлестом, то недостаточно. Вновь появляется шляпа Блаватского, потом его бесстрастная физиономия, потом в узкое квадратное отверстие боком протискиваются плечи, потом с еще большим трудом бедра, после чего он тщательно укладывает на место крышку люка, выпрямляется и говорит с равнодушным видом. «Все окей, кроме...» Он поворачивается ко мне спиной и, переступая короткими толстыми ногами, направляется к первому классу. «Кроме?» — спрашиваю я, идя за ним следом. «Кроме того, — говорит он, бросая на меня через плечо острый взгляд, — что в багажном отсеке багажом и не пахнет. Наши чемоданы остались в Руасси». Глава десятая. Я не в силах выговорить ни слова. У меня в чемодане лежат, а вернее сказать, лежали словари и справочники, необходимые мне для изучения, которым я собираюсь заняться. Странно, но даже наедине с собой я не решаюсь больше произносить «Мадрапур», «Мадрапурский». Меня волнует сейчас другая сторона проблемы. «Блаватский», — говорю я, догоняя его и хватая за руку. Он тотчас останавливается и, подняв брови, глядит на меня через плечо. «Не говорите ничего нашим спутникам. Это явится для них еще одним потрясением. Все равно они довольно скоро узнают, что улетели без своего багажа». Блаватский тяжело и одновременно с проворством оборачивается ко мне, словно огромная бочка, вращающаяся вокруг своей оси. Он сверлит меня буравчиками своих серых глаз. Не знаю, может быть, это впечатление вызвано толстыми очками, которые он носит, но его глаза действительно кажутся двумя точками, и эти точки придают его взгляду невероятную пронзительность и остроту. Он ничего не говорит, но потому, с каким непререкаемым превосходством он на меня смотрит, я сразу понимаю, что мое предложение будет сейчас отвергнуто с небольшой морализаторской проповедью. В конечном счете, я, пожалуй, могу еще кое-как вынести жаргонную пошлость Блаватского, хотя и она, мне кажется, деланной, вынести даже третий его регистр, игривость доброго малого, но только не проповеднический тон в особо серьезных случаях. Тем более, что за всей этой пустопорожней болтовней обычно скрывается самый примитивный эгоистический расчет. Сейчас он предельно ясен. Обнаружив, что наши чемоданы остались в Руасси, Блаватский не упустит возможности побахвалиться перед спутниками этим открытием, закрепляя таким образом свое право на лидерство, которое он с самого начала присвоил себе в самолете. В настоящее время он представляет мне возможность самому потомиться сознанием недостойности своего поведения. Ни единого слова, молчание, безмолвное неодобрение. Острие взгляда, вскрывающего меня, точно скальпель. Крупные белые зубы, обнажившиеся в презрительной полуулыбке. Квадратный подбородок, воинственно выдвинутый против меня, разделяющая его надвое ямка, как бы подчеркивающая предельный драматизм. Даже густая его шевелюра выглядит настоящей броней, непроницаемой для всякой исходящей от меня мысли, каковая мысль славянина, непостоянной, зыбкой, не идет ни в какое сравнение с его, Блаватского, прочной и солидной саксонской мыслью. Ибо он-то, по крайней мере, действует, оказывает сопротивление, борется, обнаруживает все новые обстоятельства, активно вмешивается в ход событий. «Полноте, сэр Джуз, я надеюсь, вы не сказали это серьезно?» Наконец, говорит он с превеликой значительностью. «Ну, разумеется, ведь я совершенно безответственная личность. И речи быть не может о том, чтобы я скрыл от наших попутчиков то, что я только что обнаружил. У меня другое представление о своей ответственности началось. Наши спутники имеют право во всех подробностях знать, что с ними происходит, и я отступлю от своего долга, если им этого не скажу. Мне не очень понятно, что это изменит, — говорю я. По прибытии они будут так или иначе вынуждены узнать, что их вещи остались в России. Зачем опережать события? Путешествие и без того было для них мучительным. «Вольно же вам, — говорит Блаватский тоном нравственного негодования, — до такой степени не уважать своих спутников, чтобы лгать им или считать их малыми детьми, которых оберегают от горькой правды. Как, впрочем, упомяну мимоходом, с самого начала не переставала поступать бортпроводница». Это произносится вкрадчиво и недоброжелательно. Я же, напротив, считаю своих попутчиков взрослыми людьми и не имею намерения скрывать от них факты. «Хорошо», — говорю я, раздраженный его намеком на бортпроводницу. Весь его вид достаточно красноречиво говорил следующее. «Мало того, что ты глупейшим образом в нее влюбился, ты еще рабски ей подражаешь. Вы объявляете нашим спутникам, — я понижаю голос, — что их вещей нет в багажном отсеке. Ну и что? Что происходит дальше?» «Ничего! Абсолютно ничего! Как ничего?» С оскорбленным видом отвечает Блаватский. «Но если они будут знать, это уже нечто. А какую пользу они из этого знания извлекут? Вернутся искать свои чемоданы в Руасси? Подадут жалобу? Будут просить землю послать их вещи в Мадрапур со следующим самолетом? Поставят прямо сейчас в известность свою страховую компанию? Это вы несерьезны, Блаватский?» И не в силах совладать с раздражением, добавляю, вы держитесь так, будто считаете, что этот полет и впрямь не отличается от всех прочих полетов. Вы уверены в этом? И в самом деле полагаете, что, коль скоро мы летим, значит, непременно куда-нибудь прибудем? Блаватский озадаченно глядит на меня, и я сам удивлен, что я все это ему высказал, ибо до сих пор я не осознавал, что мои размышления могут завести меня так далеко.